Филадельфийская история. Фильм. Киноверсия Филадельфийской истории была осуществлена в 1939-1940 году, а премьера пьесы прошла в 1938 году. И я уже описала, как она была продана Майеру. Майер тогда сказал, что я могу пригласить Джимми Стюарта. Я пригласила Кэри Гранта. Он выбрал себе роль Декстера Хевена. Джимми Стюарту досталась роль репортера. Рут Хасси играла жену репортера. В театре эту роль исполняла Ширли Бут. Роль младшей сестры была поручена Вирджинии Уэйдлер. Роль брата в киносценарий не попала. Сценарий написал Дональд Огден Стюарт. Снимать должен был Джордж Кьюкор. Все это делалось на Метро-Голдвин-Майер, МГМ, при исключительно благоприятных условиях. Костюмы Адриана, замечательные декорации, музыка и все другое. Сценарист Дон Стюарт сумел сохранить искрометный юмор и все достоинства пьесы. Мы получали величайшее наслаждение от работы, как это всегда было на картинах, снимавшихся Джорджем. Кто только не навещал нас. Приезжал, кстати, и Ноэль Коуарт. Он остался понаблюдать, как идут съемки одной из ключевых сцен с участием Джимми Стюарта, а после окончания эпизода рассыпался в комплиментах Джимми, от которых тот буквально разомлел. Ноэль всегда был щедр на похвалу. Джордж много помогал и Джимми, и Кэрри, и, конечно, здорово поддерживал меня. Он был чудесным режиссером, а материал идеально соответствовал его стилю. Какое блаженство было работать над действительно хорошей комедией! Мы все были включены в номинации. Джимми получил премию.